Учитель сказал: «Если наставлять приказами и насаждать порядок наказаниями, люди будут стараться обойти запреты и потеряют чувство стыда. Если наставлять добродетелью и поддерживать порядок посредством ритуала, люди будут знать, что такое стыд, и вести себя пристойно». Так трудно или легко осуществить праведный путь Конфуция в этом мире? Конфуций не скрывает, что нет ничего труднее. Однако что может быть легче и естественнее, чем предоставить жизни идти так, как она идет? Увлеченность возвышенной целью ничуть не мешает Конфуцию требовать от правителя аккуратного выполнения своих текущих обязанностей. Мудрость Конфуция — это поистине понимание значительности всего приходящего, мелкого, внешнего. Многие политические суждения Конфуция поражают непринужденным соседством высокой морали и приземленных, чисто практических рекомендаций. Трудно отделаться от впечатления, что идеал духовного подвижничества и рутины повседневности были для учителя Куна неразделимы. Конфуций и в мыслях не допускал столкновения интересов государя и народа. Более того, счел бы ненужными и даже вредными любые общественные институты, призванные согласовывать эти интересы. Последние, на его взгляд, попросту невозможно отделить друг от друга, ибо правители и его подданные изначально пребывают в единении. Добродетели, а равно и пороки верхов, отражаются на нравах низов. Когда верхи чтят ритуал, никто из простолюдинов не посмеет быть непочтительным. Когда верхи чтят долг, никто из простолюдинов не посмеет быть непокорным. Когда верхи любят доверие, никто из простолюдинов не посмеет быть нечестным. Если в нашем царстве будут такие порядки, люди со всех краев земли придут сюда, неся на спине своих детей. Что же по Конфуцию служит мерой заслуг правителя? Процветание его государства, но в конечном счете благодарность самого народа. В истории Китая не было недостатка в деспотах, которые строили свои империи на страданиях и крови простых людей, но при этом считали, быть может, искренне, что облагодетельствовали подданных. Сильная власть может многое. Она может заставить людей до изнеможения трудиться и прославлять свое рабство, совершать преступления и даже подвиги. Но самый могущественный деспот не может заставить людей быть счастливыми. Народ может быть счастлив только при нравственно безупречном правлении. Теперь не будет удивительным узнать, что почтение к себе, отличающее правителя, пестование им чувства собственного достоинства означало для Конфуция жизнь ради счастья других, бескорыстное служение людям. Заботу о народе, уважение к его нуждам Конфуций относил к числу важнейших обязанностей правителя, не менее важной, чем почитание предков и божеств. Более того, Конфуций и не отделял одно от другого, будучи убежденным в том, что глаз народа есть глаз самого неба. Мудрый правитель, согласно Конфуцию, первым делом заботится о благосостоянии своего народа, ибо безнравственно требовать от подданных возвышенности духа, обрекая их на нищету и лишение. Едва ли в древнем мире можно найти другой пример столь же ясного понимания того, что материальные интересы людей способны определить ход истории. Конечно, нельзя думать, что первый учитель Китая был готов предоставить простолюдинам какие-то политические права. Ничего подобного ни один древний китаец и не мог предложить. Народу Конфуций отводил роль пассивного свидетеля государевой политики. Было бы странно, если бы Конфуций, живший во времена строгого сословного разделения и полного бесправия простонародия, думал иначе. Тем не менее, он провозгласил нечто совершенно новое для своей эпохи — право каждого человека на обучение. Не раз доводилось ему утверждать, что долг правителя состоит в том, чтобы сначала накормить своих подданных, а потом обучить их. Понимал ли учитель Кун, принимая в ученики каждого, кто приносил ему связку сушеного мяса, что его учительское наследие рано или поздно должно было прийти в противоречие с аристократическими порядками того самого джоуского государства, возрождению которого он посвятил свою жизнь. Ведь на смену родовой аристократии, обладавшей властью по праву рождения, должна была бы прийти иная элита, люди, добившиеся всего благодаря своим талантам и заслугам. Во времена Конфуция это противоречие было еще почти неощутимым. Позднее же, когда джоусская государственность окончательно распалась, конфуцианство пережило смерть старой знати и стало служить интересам имперской бюрократии. В представлении Конфуция роли правителя и его чиновников в управлении государством существенно разнились. Мудрому государю, как уже было сказано, следовало править, не управляя, пребывать вдали от мира. Иногда в этих тезисах Конфуция усматривают просто-напросто неверие учителя в способность современных ему правителей совершить задуманное им переустройство мира. Жизнь все дальше уводила джоуское общество от добрых старых ритуалов к практической эффективности законотворчества, циничной дипломатии и открытой войне. Нет серьезных оснований полагать, что Конфуций уповал на авторитет джоуского вана. Иначе он не надеялся бы собственными силами возродить восточное джоу. Он даже допускал, что в срединной стране может и не быть настоящего правителя. Конфуциева политическая программа предписывала правителю хранить возвышенный покой, а его чиновникам, напротив, быть деятельными. С легкой руки Конфуция отношения между правителем и его помощниками из числа достойных мужей стали главной темой политики в Старом Китае. Государь и его советник не могли обойтись друг без друга, но и сойтись им было нелегко. Ритуальные отношения, призванные устанавливать различия между людьми, обязывали обе стороны строго блюсти свое достоинство и ни в коем случае не поддаваться соблазну заключить сделку, войти в сговор. Благородный советник больше жизни предан государю, но, как замечает Конфуций, может ли быть преданность государю там, где не решаются говорить правду? Когда Цзылу спросил учителя, как нужно служить государю, тот ответил: «Не нужно обманывать его, но если понадобится, будь непреклонен». Идеальный человек у Конфуция предан все же не лично правителю, а праведному пути. Чем же должен руководствоваться благородный муж в служении своему идеалу? По Конфуцию его поведение зависит от того, осуществляется ли в стране праведный путь. Учитель сказал: «С чистым сердцем любите учение и, не страшась смерти, идите добрым путем. В страну, где жить опасно, не входите. В стране, где царит смута, не живите. Если мир живет по правде, будьте на виду, а если правды в нем нет, скройтесь». В другой раз Конфуций советует ученикам все так же действовать по обстоятельствам, а в сердце хранить постоянство пути. Когда в стране следует праведному пути, говорите и действуйте с мужественной прямотой. Когда же в стране исчез праведный путь, действуйте столь же мужественно, а вот говорите осмотрительно. Свет праведного пути мерцает даже во мраке всеобщего одичания тому, кто способен воистину претворить ритуал. Управлять миром будет не труднее, чем созерцать собственную ладонь. В конце концов, политика для Конфуция — это не повод удовлетворить честолюбие и даже не область применения своих знаний и способностей. Она дается человеку как великое испытание его духа. Ибо сказано: «Человечность приходит к людям после того, как совершено самое трудное». Политический идеал Конфуция может быть утопией, но человек, идущий к нему, в высшей степени реален.